Мысль о том, что я допускаю неосторожность, пригласив девушку следовать со мной Клавдии Прокули, казалась мне теперь нестерпимой. Я словно предавал ее, чего мне никак не хотелось. Какое-то время мне пришлось настаивать на том, чтобы она сопровождала меня. И так продолжалось до тех пор, пока не явился слуга и не объявил, что супруга прокуратора ожидает моего прихода. Приблизившись к летнему дворцу, я обратил внимание на то, что около него больше не было зевак и солдат князя Ирода, одетый в красное. Единственный сирийский легионер из сопровождения Клавдии Прокулы подал небрежно знак, что вход свободен. Таким образом, пребывание супруги прокуратора в Тивериаде было сведено к простой банальности. Ради моего прихода Клавдия Прокула даже не приоделась во все новое и приняла меня, возлежа за пологом, который колыхался на банальности. Предупредительно, и, казалось, больше не страдала уже от бессонницы. Она с любопытством осмотрела Мерину и вопрошающе взглянула на меня. «Это моя сестра Мерина, побывавшая вместе со мной на горе. Представил ее я. О, Клавдия, я привел ее, чтобы мы втроем смогли поговорить подальше от чужих ушей». Поразмыслив секунду, Клавдия приказала своей спутнице выйти, однако при этом не пригласила нас присесть. Она принялась непринужденно болтать, не переставая поглядывать на Мерин. «Как жаль, что после бегов ты не пошел вместе со мной на праздник, который устроил князь. Ты мог бы лично узнать множество интересных вещей. Лично я должна признать, что Ирод Антипас вовсе не соответствует той дурной славе, что ходит о нем и от которой он весьма страдает. Он подарил мне тройное персидское колье, и у нас состоялся совершенно откровенный разговор. Конечно, его дочь Соломея — это бесстыдная шлюха, которая делает с ним все, что хочет по наущению своей матери. Однако кровосмешение, похоже, стало традицией среди потомков Ирода Великого и не является для них стыдом. Для Понтия Пилата чрезвычайно важно, что галилейский князь по-прежнему остается в добрых отношениях с Тиверием. По правде говоря, Клавдия Прокула не раскрыла никакой тайны, потому что все это было уже каждому известно. Мне показалось, что Клавдия пыталась проследить, понимает ли Мерина латинский язык. Вдруг, указав на нее пальцем, она громко воскликнула: «О, Юпитер! Ведь эта девушка — точная копия Тулии!» С ужасом я взглянул на Мерину, и на какой-то миг мне действительно показалось, что она похожа на тебя, о Тулия. При этом я ощутил такое отвращение и злость, что в тот же миг понял, что никогда не вышлю тебе эти свитки, и что жажда видеть тебя навсегда угасла во мне. Но вскоре это наваждение исчезло, и, хорошо присмотревшись к чертам моей спутницы, я понял, что у вас нет ничего общего. Тем временем Клавдия Прокула продолжала подтрунивать. «Думаю, будь у нее темные сверкающие глаза, нос потоньше, черные, как смоль, волосы, она могла бы чем-то напомнить Тулию. Возможно, она просто хотела уязвить Мерину, а может быть, действительно пыталась понять, что общего было у тебя с юной гречанкой, о Тулия. Но я могу утверждать, что вы абсолютно не похожи». «Оставь мою сестру в покое», — со злостью ответил я. «Ей хорошо известно, что она отнюдь не красавица, а я больше не желаю вспоминать о Туле. И давай дальше будем продолжать по-гречески. Действительно ли ты хочешь узнать о том, что случилось там, на горе?» «О да», — воскликнула она, — «так что же там было? Удалось ли тебе видеть Иисуса?» «Мы видели его», — ответил я. «Он воскрес из мертвых. Он жив». Тогда она задала мне совершенно неожиданный вопрос. «А откуда тебе известно, что это был именно он?» Подобный вопрос до сих пор не приходил мне в голову и застал меня врасплох. Но, пытаясь изобразить улыбку, я ответил: «Это был он. Совершенно точно он. А кто же еще это мог быть? Ведь там собралось более 500 человек, и все узнали его. Кроме того, достаточно было взглянуть ему в лицо. Ни один человек не может походить на Иисуса».